какой смысл говорить об этом?» — подумал премьер, глядя в окно. В еще светлом сиренево-синем небе поднималась красная луна. «Япония», — опять повторил премьер. «Край чудес. Крупнейшая индустриальная страна на западе Тихого океана. Высокоразвитое современное государство. Кстати, мы с вами на одной долготе. Вы, вероятно, помните тему австралийского павильона на Экспо-70. Мы собирались сотрудничать с вами, собирались воспользоваться вашей помощью, финансовой и индустриальной. Вы участвуете в разработке железных руд у нас на севере и нефтяных промыслов во внутренних районах. Да и ваши автомобили Toyota, Nissan, Matsuda, как видите, разъезжают по нашей стране в большом количестве. В настоящее время в Австралии проживает 60 тысяч японцев. «Я знаю», — кивнул Надзаки. «В последние 20 лет Австралия была для нас хорошим партнером, и мы высоко ценим ваш личный вклад в эту дружбу. Я прилагал и прилагаю все усилия, чтобы превратить Австралию в открытый для всего мира континент новых возможностей. Хотя мои дед и отец были сторонниками так называемого «превосходства белой расы», — сказал премьер, вытащив из нагрудного кармана сигару. «В начале века на севере нашей страны вспыхнула золотая лихорадка. К нам хлынули переселенцы из Юго-Восточной Азии. Я думаю, ни мой дед, ни отец не были откровенными расистами. Но подумайте сами, Австралия издавна была местом ссылки. На ее пустынных просторах обитали только кенгуру да аборигены. Белые на этих поистине бескрайних землях разводили овец, крупный рогатый скот, неторопливо увеличивая территорию, необходимую для спокойной жизни. Они не могли угнаться за непоседливыми и вечно спешащими рабочими китайского происхождения. Белых это не могло не раздражать, а тут еще разгорелся пожар дискриминации. Выходцев из Юго-Восточной Азии, докатившийся до нашей страны как международное поветрие. В результате закон об ограничении иммиграции и немало трагедий. Поэтому мы не раз советовали руководителям японской промышленности не опережать время. Премьер усмехнулся, вспомнив, что и сам увяз в этой проблеме. Он почувствовал даже некоторое раздражение против японца, который, оставаясь на редкость немногословным, сумел направить разговор в нужное ему русло. Кроме того, в английском языке премьера, безвыездно проживавшего в Мельбурне до зрелого возраста, ощущался австралийский акцент, близкий к окни, а английский этого маленького японца был безупречен. В нем порой даже проскальзывал оксфордский акцент. Это странным образом подавляло премьера. «И что же», — сказал премьер, чиркая спичкой, — «на какую цифру вы рассчитываете?» «На миллион для начала», — как бы вскользь заметил старик. «А если окажется возможным, в дальнейшем довести ее до 2-5 миллионов». Премьер молча раскуривал сигару. 5 миллионов? Это же 45% нынешнего населения Австралии. Австралия на треть превратится в страну желтой расы. Ну, предположим, 1 миллион человек. Это уже составит 8% нашего населения. Премьер выдохнул густой клуб дыма. И это в течение 2 лет? Желательно в течение более короткого времени. На лице старика впервые появились следы глубокого страдания. Если это возможно, хорошо бы уже в нынешнем году частично начать переселение. Хотя бы первых 100 тысяч человек. Под предлогом развития глубинных девственных районов страны. «Это будет довольно сложно», — впервые вмешался в разговор хозяин дачи. Парламент может не согласиться принять такое число иммигрантов, если не открыть карты. Во всяком случае, для этого потребуется время. Нет, почему же? Возможно, это и удастся провести через парламент. Премьер, ткнув в пространство сигарой, словно ему в голову пришла удачная мысль. Ну, трансконтинентальная железная дорога, например. Действительно, кивнул хозяин. Тем более, что проект еще не полностью разработан. Устроить международные торги и подряд на строительство на самых выгодных для Австралии условиях передать Японии. До этого придется заключить с Японией соглашение о совместном развитии внутренних районов нашей страны или что-нибудь в этом роде, как бы расширяя ныне действующее соглашение об экономическом сотрудничестве между нашими странами. «Можем и не успеть», — сказал Надзаки. «А что, если вы утвердите проект строительства в срочном порядке, получив кредит от Японии на самых выгодных условиях? Разумеется, всю технику и специалистов Япония предоставит. Если бы вы только сумели провести это через парламент в течение полугода», —